Великий Новгород, 1478 год. С мечом на Вече Новгородское. Мало кто знает, что русский писатель и историк Николай Карамзин собирался покинуть Россию навсегда только из-за того, что в его повести «Марфа-посадница» или «Покорение Новгорода» цензор увидел воззвание к бунту и потребовал изменить содержание книги. Крайне возмущенный Карамзин заменил несколько слов. Речь в его повести шла о трагическом событии для новгородского Вече, его разгроме московским царем Иваном III и о ссылке в монастырь одной из зачинщиц беспорядков Марфы Борецкой, вдовы местного посадника. Интерес Карамзина к старейшему городу России, Новгороду, к его истории и особенно существовавшему в XII-XV веках знаменитому общегородскому собранию, называемому Вече, был вполне закономерен. Новгород впервые упоминается в первой софийской летописи в 859 году. Выгодное расположение на Великом водном пути из варяг в греки обеспечило ему быстрое развитие торговли и процветание. Из прибалтийских стран в Новгород везли изделия из драгоценных металлов, дорогое оружие, стекло, ткани, покупали или обменивали у местных жителей ценные меха, деревянные хозяйственные предметы, мед, копчености, соленья. И уже в XII веке в Новгороде проживало немало немцев, литовцев, скандинавов, которые создавали свои небольшие общины. Сначала по величине и значению он был первым городом на Руси, а во времена Киевской Руси – вторым после Киева. Москва, став центром русской земли, очень ревниво относилась к независимости Новгородской республики, к прочным связям новгородцев с заморскими странами. Как писал историк Александр Нечволодов, скопление богатств в Новгороде создало в нем значительное количество очень состоятельных людей, которые, нажив большое состояние, стали, разумеется, искать себе и большей власти в своей земле. Богатство и процветание привели к делению новгородцев на сословия. Самыми влиятельными людьми были бояре, зажиточные, состоятельные люди, владевшие землями и капиталом и сужавшие деньгами купцов. Это была местная знать, занимавшая все высшие должности. Следующий класс – житьи люди. Более мелкие землевладельцы с более малым капиталом, не занимавшие высоких должностей, иногда они занимались торговлей. Ниже стояло купечество, которое делилось на гильдии. В черных людях числились ремесленники, мелкие торговцы, рабочие и крестьяне. С 1136 по 1478 год Новгород был центром Новгородской республики, которой управляло городское вече, общее собрание именитых и почтенных граждан, в том числе посадников, выборных городских управляющих, и тысяцких, военачальников городского ополчения, тысячи. Вече приглашало князя, который управлял армией, рассматривала земельные споры, принимала законы. Как правило, вече создавал князь или посадник. Глашатай кликал особых лиц, берючей, для сбора на Ярославском дворе. Звонил вечевой колокол. Со второй половины XIV века Новгород стал называться Великим, а грамоты, которые готовила вече, обозначали его как «Господин Государь Великий Новгород». В 1456 году Василий II совершил поход на Новгород, в результате чего был заключен Яжелбитский мир, по которому была ограничена самостоятельность Новгорода. Одной из наиболее известных личностей во второй половине XV века в Новгороде была Марфа Семеновна Борецкая. Вдова, женщина умная, волевая и враждебно настроенная по отношению к Москве. Она была владелицей огромного состояния. С ее мнением считались, всегда приглашали на вече. Посадницей ее прозвали по второму мужу, Исааку Андреевичу Борецкому, который был посадником. Вместе с сыном Дмитрием, тоже посадником, Марфа возглавляла группу бояр, которые хотели, чтобы Новгородская республика вошла в состав католической Литвы. В 1470-1471 годах они вели активные переговоры с Казимиром, который величался королем польским и великим князем литовским. Все эти действия Новгорода в Москве сочли предательскими, так как между двумя городами и землями имелись соглашения о подчинении, о единстве предков и веры. Смута поднялась великая, и Великий Новгород разделился на две враждующие партии. Одна за московского царя Ивана III, вторая во главе с Марфой за литовского короля Казимира. Направляемые из Москвы грамоты Ивана III с призывами к благоразумию только усугубили ситуацию. В Литву отправилось посольство новгородцев с грамотой и богатыми дарами. Вернувшийся из Новгорода царский посланец доложил Ивану, что уговорить новгородцев невозможно, их можно только покорить мечом. Поход войск Ивана III начался весной 1471 года, и летом произошло сражение на берегу реки Шелоне. Плохо подготовленные новгородцы были разбиты. Обещанная помощь от Казимира не подошла, и народ запросил пощады. Иван III оставил своих наместников и удалился в Москву. Но ситуация в Новгороде не особо изменилась. Победители ушли с дарами, а Марфа продолжала изливать свое негодование на великого князя, опять завела переговоры с Литвой, восстановила прежние порядки. Об этом докладывали царю его наместники. Осенью 1478 года Иван III с войском снова подошел к Новгороду. Его ворота были открыты. Никто никакого сопротивления не оказал. И начались поиски заговорщиков. Марфу Борецкую вместе с сыном и внуком отослали в Москву, туда же отправили и вечевой колокол, чтобы замолчал. О дальнейшей судьбе посадницы известно одно. Ее постригли и заточили в монастырь, из которого она уже не вышла.